Тогда я стал постепенно просматривать каждого из 200 бегущих ребят. Однако, внимание отвлекали те, чье поведение в корне отличалось от всех остальных, а именно Голицын с прихлебателями. Они бежали легко, явно пользуясь магией или артефактами. Поскольку такое запрещено не было, подручные Бутурлина не обращали на это внимания. Как, впрочем, и на то, что Голицын то и дело сталкивал кого-то с беговой дорожки. Просто подбегал и толкал плечом. После этого бегун обычно путался в ногах и падал. Иногда даже улетал в ров, который шел по границе дорожки. При этом упавший туда считался не сдавшим и выбывал из дальнейшего прохождения тестов. Меня эта ситуация сильно покоробила, но я предпочел бы сначала найти нужного мне человека, а уже потом ставить на место Голицына. Тем более, если его до сих пор не одернули принимающие нормативы, то о чем можно говорить. Но я оглядел уже всех перед собой, а Тагая так и не нашел. Неужели он будет медлить? Я на такое не особо рассчитывал, но должен был оглядеть всех. И вот, оглянувшись назад, в худом, хромающем пареньке, который едва передвигал ногами, вдруг узнал своего друга, точнее, того, кто станет этим самым другом через несколько лет. Я замедлился, причем мне пришлось практически остановиться, чтобы Тагай меня догнал. А потом, вот, что я должен был ему сказать. Да ни хрена, в таком забеге нужно было держать дыхание, а не лясы точить. Я пристроился на дорожке рядом с ним, выравнивая темп, и подхватил его под руку, частично перенимая вес на себя. Судя по измученному выражению на лице моего будущего друга, ему было очень больно. Поза говорила об ушибленных, а возможно, и сломанных ребрах, да и в целом он был здорово помят. А, не понял тот, но поддержку мою принял, хоть и весьма настороженно. Я буквально чувствовал его напряжение, и снять его мне было нечем. Магией воздействия я не владел, впрочем, как и лекарской магией. Максимум, что я мог сделать, это влить в него немного своей энергии, которую его организм сам переработает так, как ему нужно. Правда, и потеряет при этом достаточно. Взгляд Тагая прояснился, и он попытался сбросить руку с моего плеча, я лишь покачал головой. В этот момент к нему с другой стороны подоспел Костя. Я даже бровь приподнял от удивления. Если моя благотворительность еще как-то объяснялась, то что здесь забыл рыжий? Тагай же напрягся еще сильнее. Троих сложнее спихнуть, коротко объяснился Жердев и кивнул на Голицына, который продолжал заниматься откровенным террором остальных конкурсантов. «Дать бы ему поджопник», — выдал Тагай, проследив взглядом за племянником Ермолова, «чтобы сам в кювет вылетел». «О, да», — ответил на это Костя. «Я же продолжал бежать молча. Впереди была еще большая часть дистанции». Тагай продолжал на нас коситься с подозрением, но, к счастью, не сопротивлялся, поняв, что ему хотят помочь. Однако при этом его что-то сильно тревожило. Что-то, скрытое в нас. Странно, он же мог прочитать наши мысли. В этот момент мы поравнялись с помощником Бутурлина, больше похожим на грызуна. «А ты чего, краснокосый, ухмыляешься?» — спросил он, глядя на нас. «Не можешь без чужой задницы в руках ничего делать?» И он указал на Тагая. «Давайте, шевелитесь, девочки, а то в норматив не уложитесь». Второй помощник вел себя тихо. Он вообще практически ни с кем не разговаривал, а только заносил пометки карандашом в небольшой блокнотик. Так прошли первые 20 минут. Во второй половине отведенного времени мы разогнались, чтобы уложиться в положенное время. Да и за счет того, что бегущих стало значительно меньше, это оказалось достаточно просто. Мешал только разговорчивый принимающий, который норовил нас уколоть на каждом круге. Хотя нет, не нас, а конкретно меня. Когда этот, похожий на демона, человек, стараясь в очередной раз уколоть меня, сказал: «Краснокосая принцесса», я понял, что он самый обыкновенный расист. Повезло же, следующим испытанием была полоса препятствий. Проходили ее по одному, так что перед стартом выстроились все те, кто добежал кросс. Некоторые откровенно скучали, другие ходили и разглядывали предстоящие испытания, чтобы хотя бы понимать, к чему быть готовыми. Но большинство сидело на месте, пытаясь отдышаться после бега. Тем временем те, кого вызывали, уходили на полосу препятствий. По нормативам она должна была занять не более 3 минут, но уставшие соискатели на место в академии обычно тратили больше. По сути, бодрым и веселым выглядел только Голицын, который продолжал пакостить остальным, но на этот раз, в основном, словесно. Я хотел подойти и спросить, зачем ему это нужно, но тут меня отвлекли. «Можно?» – спросил меня Костя, указывая на место рядом со мной. «Конечно», – кивнул я, одновременно отыскивая глазами Тагая. Тот держался особняком с тех пор, как мы добежали, а сейчас и вовсе находился ближе к мажору, не обращая на нас никакого внимания. Странная реакция, или нормальная, я подумал, что, если бы мне вдруг ни с того ни с сего начали бы помогать неизвестные люди, я бы тоже удивился. Кажется, полоса препятствий с подвохом, выдал мне новый знакомый, переводя взгляд с парня, который в этот самый момент ее проходил, на Голицына, готовившегося это сделать, с хитрыми моментами, так сказать. «Можно подробнее?» – попросил я, оглянувшись на рыжего паренька. «Я еще не научился мысли читать». «Вот именно», – неожиданно ткнул в меня пальцем Костя. «Мы же в магической академии, хоть и военной. Было бы странно, если бы тут все испытания были только на физическую силу. Просто я подслушал некоего сверходаренного и талантливого не в меру племянника одного генерала, он скорчил такую физиономию, словно его тошнило. И вот он сказал, что полосу безупречно пройти не может никто, кроме, разумеется, него. Но принимающие тесты держат все тонкости в голове. Специально, понимаешь? Пока не до конца, ответил я, но в этот самый момент до меня стало потихоньку доходить, что имеет в виду Костя. Ловушка, так, она, хмыкнул мой собеседник, для телепатов, менталистов и прочей подобной братьи. Безупречное прохождение равняется билету в тайную канцелярию. Причем, чаще всего, в один конец. А вот Голицын хвастается, что ему ничего не будет за то, что он все выполнит лучше всех. Черт, вырвалось у меня, и я глянул на Тагая, понимая, почему тот так внимательно приглядывается к мажору и к принимающим тесты помощникам Бутурлина. «Ты чего дергаешься? Скрываешь телепатические способности?» Костя даже рот приоткрыл от предвкушения тайны и неожиданного откровения, но мне пришлось его разочаровать. «Нет, к сожалению, я даже руками развел. У меня никаких телепатических способностей нет. Но вдруг у кого-то из присутствующих я не договорил, потому что на полосу препятствий вышел Голицын, и стоило ему пройти первые подъемы, участок ползком и вертикальное препятствие, как я понял, о чем говорил мой новый знакомый. У большинства препятствий имелся совершенно неочевидный обходной путь, который практически невозможно было увидеть с наскока, если не знать о нем. Причем, даже наблюдая со стороны за племянником генерала, я не мог сказать, в какой именно момент он уходил на обходные тропы, поэтому нужно было действительно знать. А для этого нужно было иметь либо дяди генерала Ермолова, либо способности, считавшиеся опасными и противоречащими человеческим свободам. А вот дальше произошло то, чего я и боялся. Тагай решил, что прошел кросс из рук вон плохо и теперь просто обязан наверстать упущенное на полосе препятствий. А как это сделать? Все-таки в 18 мальчишки еще крайне глупы, в них бушует коктейль из гормонов, заставляющий показывать, что ты самый лучший. Мой будущий друг отстранил одного из спутников мажора, собиравшегося выйти на полосу препятствий следом за своим покровителем, и сам побежал по команде принимающего нормативы. И, как только он добрался до первого упрощенного пути, я понял, что все пропало. Он действительно решил идти по альтернативным путям, которые считал в головах помощников Бутурлина и мажора Голицына. «Эх, Тагай, Тагай», — мысленно костерил я друга, на чем свет стоит, — «что ж ты творишь?» Официально Тагай был следопытом, и это могло помочь ему отбрехаться. Вот только я видел, как на каждом новом препятствии он привлекал к себе все больше внимания. Гнобивший нас помощник буквально не отрывал от него взгляда, а второй даже забыл, что все результаты надо вносить в блокнотик. Оба следили за моим будущим другом, а он бежал, совершенно того не замечая. Еще умудрялся прибавлять ход и шел чуть ли не с лучшим временем. До этого соискатели выходили на полосу каждую минуту, но тут дело застопорилось. Я так понял, что Тагая уже приготовились брать на финише, и тогда я решил, что пора действовать. Подобрал камень примерно с половину моего кулака и поспешил к концу полосы препятствий. Тут находилось довольно большое болото, по которому нужно было проползти. Вот только над ним была натянута веревочная сетка. Но, если присмотреться, было видно, что некоторые веревки образовывали вполне себе неплохую переправу. Пройдя по ней, не замочишься в жиже, как остальные. И в тот самый момент, когда Тагай приготовился прыгнуть, чтобы оказаться на этой самой сухой переправе, Я метнул камень и попал ему в ногу. Он пошатнулся и неуклюже плюхнулся в болото. Затем он обернулся и уставился на меня ненавидящим взглядом. Я буквально почувствовал волну гнева, которым он меня окатил. Но мне было плевать. Сейчас важно было другое. Оглянувшись на помощников Бутурлина, я убедился, что они практически полностью потеряли интерес к моему будущему другу. Нет, тот, которого я про себя называл не иначе, как гнида, дождался, пока Тагай пройдет всю полосу до конца. Но друг, видимо, наконец, почувствовал, что что-то не так, и больше не пользовался обходными путями и тайными тропами. Именно поэтому после окончания прохождения к нему не возникло вопросов. Зато вопросы возникли у него ко мне, но сразу их задать у него не получилось, так как я и сам ушел на полосу препятствий. Я специально допустил несколько ошибок, чтобы ни у кого не возникло подозрений, но все равно умудрился дойти одним из первых. И это, несмотря на то, что голова занята была вообще другими вопросами. Перед проверкой навыков рукопашного боя я все-таки дождался неизбежного. Выйдя из туалета, я лицом к лицу столкнулся с Тагаем. Причем его бешеные, на выкате глаза многое говорили о внутреннем состоянии парня. Даже забавно, я никогда раньше не видел его таким. Он сильно изменился впоследствии. «Кто тебя послал?» – выдохнул он мне в лицо и попытался взяться за грудки, но я грубо отбил его руки. «Кто ты?» – мною почему-то завладело ироничное настроение. «Меня зовут Виктор», – ответил я, спокойно глядя в его бегающие глаза. «Командир 8-й штурмовой группы. Позывной 1. Чё?» – потерялся мой будущий друг и даже немного осел. «Я говорю, на кого работаешь? Кто послал следить за мной? Если ты от Хмурого, скажи, что я все верну. Сейчас одно дельце выгорит, и все. Если от Белого, то тоже все верну. Буквально сегодня после полуночи все отдам». Я даже приподнял бровь, понимая, в какой глубокой заднице оказался этот человек, на которого впоследствии можно будет положиться, словно на самого себя. Да, я был чуть выше, поэтому смотрел слегка свысока. Для розовощекого детятки на радужном пони ты сильно покатился по наклонной. Пора тормозить. В глазах моего собеседника появился животный страх, заставивший его дернуться. Но тут уже я крепко схватил его за лацкан поношенного пиджака. «Ты что?» – дрожащим голосом спросил Тагай, не скрывая паники. «Из клана молчащих я живым не дамся. Отпусти». Он попытался ударить лбом мне в переносицу, одновременно выворачиваясь из моей хватки. Эдакий обманный маневр, который мог ввести в заблуждение кого угодно, только не меня. Я эту тактику друга прекрасно знал, поэтому не повелся. Тогда Тагай в отчаянии принялся наносить хаотичные удары, на удивление, достаточно слабые. Видимо, ни один я в молодости не налегал на тренировки. «Остановитесь!» – окликнул нас незнакомый голос, и мы оба обернулись. Никаких разборок на территории Академии. Новый человек не был похож на Ивана Бутурлина, каким я его помнил, да и вел себя иначе. Мордобой разрешен исключительно на предназначенных для этого аренах, и он указал нам на несколько кругов, где уже начались спарринги. «Инструктор Геркан, вот вы где!» Сбоку появился помощник, которого я прозвал гнидой. «А я вас уже обыскался. Что тут? Нарушение?» Он с предвкушением прищурился. «Все в порядке», — ответил ему инструктор, даже бровью не поведя. «Выбираю, кого хочу проверить лично. Вот эти двое мне подойдут». «Вот как?» Я едва сдержал улыбку. «Получается, тут все в курсе, что гнида, гнида и есть. Впрочем, я не нуждался в том, чтобы меня охраняли от кого-то. Я и сам мог постоять за себя. Идемте», — приказал Геркан, глядя на нас. «Посмотрим, на что вы способны в полубоевых условиях». Глава 7. К сожалению, от гнида избавиться не удалось. Тот с гаденькой ухмылкой последовал за нами. А перед самой ареной, последним оставшимся незанятым кругом, к нам присоединился и Костя. Он с интересом переводил взгляд с меня на Тагая и обратно, но молчал, ничего не спрашивая. «О, ребята!» — крикнул кто-то из поступающих в академию. «Смотрите, сейчас из Тахара песок выбивать будут». «И то правда», — хохотнул гнида. «Говорят, у Тахаров песок даже в заднице». «А, Тахар?» Я старался не обращать сейчас внимания на уколы. Тем более, давным-давно прошли те времена, когда подобное могло уязвить мое самолюбие. Этот гад ответит за свои слова, обязательно ответит за каждое оскорбление, пусть и не нанесенное напрямую. А мы с инструктором Герканом тем временем снимали рубашки и обувь, оставаясь лишь в спортивных штанах. «Правила простые», — проговорил тот. «Ты должен продержаться против меня 2 минуты. Проигрыш засчитывается лишь в том случае, если ты вылетишь за круг, он указал на жирную белую полосу, ограждающую нашу тренировочную площадку, а я буду стараться тебя туда столкнуть. Хорошо, ответил я, все понятно, я готов, начали. Скомандовал инструктор и встал в боевую стойку. Я знал этот вид боевых искусств. Да, он казался мне не самым эффективным, поэтому я им не пользовался сам, но вот противостоять мог вполне, чем и занялся. При этом я четко понимал, что не должен показывать все свои знания и умения. Мне нужен средний результат, и этого достаточно. Именно поэтому я избрал оборонную тактику, лишь изредка нанося достаточно неуклюжие удары, обычно не достигающие цели. Однако инструктора обмануть было сложно. Он то и дело проводил попытки штурма, которые я незамедлительно блокировал. Со стороны выглядело так, что я постоянно отступаю. Вот только капли на лбу Герка наговорили сами за себя. Впрочем, и мое тело, еще не привыкшее к подобным нагрузкам, тоже страдало от излишнего напряжения. Но умение воздействовать на тело определенными установками давало мне очевидное преимущество. Временное купирование боли вообще творит чудеса на коротких дистанциях. 2 минуты я выстоял достаточно легко, после чего меня на арене сменил Костя. К нам подошел помощник Бутурлина с блокнотиком. Он внимательно посмотрел на меня и сделал какую-то пометку. «Хорошо идете, один», — проговорил он. «Если также справитесь с магической проверкой, место в академии за вами», — с этими словами он пошел к следующему кругу. Иван Васильевич Бутурлин смотрел из узкого окна на стадион академии и громко матерился. Его не мог перекрыть даже шумный чайник, старающийся закипеть как можно быстрее, чтобы хозяин кабинета не так активно выходил из себя. И вот нахрена мне все это надо, чайник, наконец, закипел, и он плеснул воды в кружку со сравнительно дешевым кофе. Я им что, похож на учителя? Нет, блин, дали в нагрузку за какие-то заслуги такой херней заниматься. Помощник с блокнотом стоял перед ним, потупив взор. Он даже не успел начать докладывать об успехах соискателей, как его начальник разразился гневной тирадой. Бутурлин должен был прибыть в расположение академии еще вчера, только вот не появился. Уже ночью пришла телеграмма, что он задерживается на стене из-за очередного прорыва. Все походило на то, что он даже не собирался становиться деканом, и пытался, как мог, избежать педагогической участи. Но при этом он был человеком военным и ослушаться приказа не мог. Поэтому в последний момент прибыл на свое новое рабочее место и принялся, на чем свет стоит, поносить все, что видел. Ну вот что, он накинулся на помощника с блокнотом. Что ты мне можешь сказать? Кто-то хорошо прошел испытание? А, ну, как бы, да, неуверенно начал лейтенант Глеб Иванович Вяземский, из младшего преподавательского состава. Есть несколько отличившихся. Мне плевать, понимаешь? Продолжал злиться Бутурлин. Ни одна сука из этих хлыщей не пойдет на стену, как бы хорошо они ни бегали и не прыгали. Это же сплошняком столичные сосунки, которые тут ради теплых должностей и военных окладов. Тьфу, даже смотреть на них противно. Тут он глянул в окно и вдруг замолчал. Вяземский приподнял бровь. Его шеф явно заинтересовался чем-то увиденным. Что ж, это хотя бы обеспечит некоторый перерыв в сплошном потоке недовольства. А Бутурлин увидел, как на одном из кругов арены бьется неизвестный ему парень с медной косой Тахара, но привлекла его не национальность. Его заинтересовало то, как молодой соискатель держался. Он сам не нападал, при том, что вполне мог это сделать, но вместо этого он только защищался. Но как, так, что инструктор не мог его достать никакими своими приемчиками? И Бутурлин знал лишь одного человека из пограничного городка, кто мог показать подобный уровень боевой защиты. Вот только он не помнил, что у того были ученики. Что ж, это повод послать ему телеграмму, а, может быть, и встретиться. Ладно, совсем другим голосом, словно разом выдохнул все свое негодование и сразу же обрел душевное равновесие, проговорил Бутурлин. Пойдем посмотрим, кого там к нам нанесло приливом идиотизма. Декан внимательно смотрел на меня, словно тоже узнал, но я-то понимал, что такое исключено, и его интерес обусловлен чем-то еще, возможно, моим происхождением. Хотя я вообще не помню, чтобы Бутурлин как-то выделял Тахаров среди всех остальных. Для него все были никуда не годными сосунками и хлыщами, кроме тех, кто косил демонов направо и налево. Я слегка поклонился Ивану Васильевичу в знак уважения, и он ответил мне тем же, но подходить и заговаривать пока не спешил. Да и что я мог бы ему ответить? А Бутурлин тем временем с интересом смотрел на бой Кости. Парень с коротко стриженной шевелюрой казался неуклюжим перед инструктором, но отбивался практически от всех атак, а у Геркана никак не получалось выбить его за пределы круга. Но в какой-то момент инструктор изловчился и подловил Жердева, схватил его за запястье и взял руку на излом в болевой прием. Я сам поморщился, потому что это даже со стороны выглядело очень больно. А затем я взглянул на лицо Кости и был немало удивлен. Да, у того пробежала некая волна по лицу, но она выражала, скорее, дискомфорт, а не боль. Геркану нужно было теперь просто вывести парня за линию, и с любым другим у него бы это получилось. Даже со мной, но не с Жердевым. Тот стоял на месте, не колеблясь. Мы даже услышали тихий хруст костей, но Костя даже глазом не моргнул. Инструктор ничего не смог с ним сделать, пока не закончились положенные 2 минуты. Когда он вышел из круга, улыбаясь во все 32, лекари тут же подсуетились срастить абитуриенту перелом. Я же успел поздравил Костю с этой маленькой победой, но спрашивать про болевой порог не стал. Все-таки это тема для разговора тет-а-тет, а не для обсуждения в окружении множества народа. Следующим после нас в круг отправился Тагай. Он заставил инструктора озадачиться еще больше, чем Костя перед ним. Стоило лишь пройти отсчету, как мой будущий друг побежал быстро, по кругу, вдоль самой линии. Но так, что инструктор, как ни пытался, не смог его подловить. Все это приводило в дикий восторг не только нас, но и остальных собравшихся. Улыбка застыла даже на губах Бутурлина. Через некоторое время у Геркана все же получилось отрезать Тагаю все пути к отступлению, но в этот момент прозвучал гонг, означавший окончание боя. «Это нечестно», — возмутился инструктор, глядя на улыбающегося декана. «Драки не было, а в условиях было только то, что я не должен выйти за линию», — горячо возразил на это Тагай, тяжело дыша, — «и я не вышел». «Он прав», — пожал на это плечами Бутурлин. «Вы либо правила пишите подробнее, либо не возмущайтесь». Потом он посмотрел на нас троих. «Будет интересно, как вы пройдете магический тест». В этот момент к нему подскочил Николай Голицын. Вид он имел как старающийся выслужиться собачонка. «Иван Васильевич», — громко обратился он к Бутурлину, — «у меня для вас письмо от моего горячо любимого дяди. Прочтите, пожалуйста». И протянул декану конверт с фамильной печатью Ермолова. Мне доставило удовольствие наблюдать за лицом Бутурлина. Тот явно прилагал усилия, чтобы по его выражению ничего нельзя было прочитать, и все-таки губы на несколько секунд сложились в презрительную, если не брезгливую линию. Он молча взял конверт из рук Голицына и убрал в карман. «Вы не прочитаете?» – удивился племянник генерала. «Когда все пройдете?» – без всяческого выражения ответил Бутурлин. Ему явно не хотелось говорить с этим человеком, и я еще раз вспомнил, с каким презрением Иван Васильевич всегда рассуждал о столичных никчемышах, которые только и могут, что полировать своим языком медали и вышестоящие задницы, а при первой встрече с демонами обгадиться и лишаться рассудка. Но ведь хотел было возразить Голицын, но затем передумал и поспешил удалиться до того момента, когда начнет терять авторитет у окружающих его прихлебателей. Я в этот момент вспомнил, что у меня тоже есть дополнительные документы, которые я должен подать декану, в частности, о присвоении нашему роду наследуемого дворянства и титула баронета, но решил, что сейчас не время, и лучше будет действительно после окончания всех тестов передать это из рук в руки. Тем более, что Бутурлин явно благоволил нам троим. «Доброго дня, Иван Васильевич!» — раздался за моей спиной голос гниды. «Вы уже приехали. О, и господин Голицын уже передал вам рекомендательное письмо. Отлично!» Он перевел дыхание и мгновенно изменившимся голосом обратился к нам. «Так, а вы, доходяги, чего встали марш на прохождение последнего теста? Краснозады, тебя тоже касается. Если до этого выпада инструктора еще с натяжкой можно было отнести к обобщениям и обидным шуточкам, чтобы подстегнуть злость для прохождения тестирования, то сейчас он явно перешел грань. Кровь буквально вскипела в жилах. Показалось даже, что глаза наполнились пламенем. По крайней мере, видел я, словно сквозь красную пелену, а кулаки мои сжались. Что ж, удачно, даже арена для боя под боком. Вот только злость, плохой помощник. Потому, сделав пару глубоких вдохов и выдохов, я с улыбочкой обратился к инструктору. Вам зубы жмут, или забыли, как с аристократами разговаривать? Да из тебя аристократ, как из говна пуля, выдал на это помощник Бутурлина. Куда империя катится, если уже Тахаров начали в столичную академию допускать? Сам декан смотрел на выходки своего помощника с выражением полного удивления. Мне показалось, что он будет совсем не против, если я сейчас же начищу гниде морду. Но перед этим я с чувством глубокого удовлетворения вытащил бумагу, скрепленную императорской печатью. Если первые оскорбления касались меня лично, то последнее задевает честь ее императорского величества, которая личным указом рекомендовала нас для поступления в академию. Тайному сыску, думаю, будет очень интересно, кто это с такой легкостью дает оценки действиям государыни. И, словно для еще большего моего удовольствия, гнида изменился в лице. Он несколько секунд, не отрываясь, смотрел на бумагу, затем перевел взгляд на Бутурлина, потом снова на бумагу, и лишь после на меня. Но, проговорил он и замер, будьте добры, Иван Васильевич протянул руку, и я вложил в нее официальную бумагу. Бутурлин пробежал ее глазами, кивнул и приложил к документу, который передал ему Голицын, после чего обратился к гниде. Сергей Семенович, надо бы извиниться перед баронетом фон Надином, или предпочтете разговор с работниками тайного сыска после сатисфакции на арене. Разумеется, он указал рукой на круг. К тому времени вокруг нас собралось уже достаточно народу, и все с интересом глазели на происходящее. Я же понимал, что ненароком нажил еще одного врага, ну да и хер с ним. Гнида обвел глазами всех собравшихся. Потом попытался собраться с духом и выдавить из себя слова извинения. Но он к такому был непривычен, поэтому с первого раза не получилось. «Ну же, мы все ждем», — проговорил Бутурлин, в лице которого я внезапно обрел довольно мощного союзника. «Приношу извинения», — едва слышно выдавил из себя Сергей Семенович. «Стар я стал и глуховат, не расслышал, что ты там шепчешь», — Иван Васильевич глянул на меня и подмигнул. «Повтори громче, будь другом, да и пойдем уже». Медленно, заставляя себя изо всех сил, гнида опустил голову, скрывая взгляд, полный ненависти. «Баронет фон Наден, приношу искренние извинения за свои недостойные слова», — проговорил он. «Я не имел намерения обидеть вас и тем более никоим образом не ставил под сомнение решение ее императорского величества. Я расстроился, так как уже успел вообразить себе бой с помощником Бутурлина. Извинения приняты, пришлось мне ответить, дабы не накалять обстановку до предела. Пойдем», — Костя хлопнул меня по плечу, и мы направились в здание, где проходили магические тесты. Сзади раздались одобрительные шепотки. Значит, гнида успел насолить не только мне. Нас проводили в огромный подземный комплекс, обычно использовавшийся для тренировки и усиления магических способностей. Но сегодня тут предстояло лишь выяснить, на что способен каждый из соискателей на место учащегося в академии. Я обратил внимание, что из первоначальной толпы осталось меньше трети, и практически сразу мои наблюдения подтвердились. «А где все?» – спросил Бутурлин, решивший лично проследить за результатом наших тестов. «У вас в отчете сказано, что 200 человек пришли. Вы были, Иван Васильевич», – ответил помощник, который весь день ходил с блокнотом и записывал в него результаты каждого. «Не справились с физической нагрузкой. Из 200 человек осталось меньше 60. Слабаки», – презрительно фыркнул декан, а потом перевел взгляд на нас, оставшихся. «Но и вы не расслабляйтесь. Хоть я и считаю, что последний тест самый легкий, вы будете входить вон в ту дверь», он указал на внушительную арку в конце коридора, «там нужно будет применить свое самое сильное и моноемкое заклинание, а артефакты Академии вычислят объем вашего источника и теоретический ранг в будущем, после этого можете идти домой и отдыхать». «И все», подумал я, «почему-то мне казалось, что все должно быть как-то серьезней, сильнее, что ли», но тут я обернулся и увидел, что Тагай смертельно побледнел. «Хаем, боится? Впрочем, у него есть причины опасаться». В указанную дверь заходили по очереди. Каждый выходил слегка ошарашенным, но молчал, не говоря ни слова. Только помощники вслух озвучивали результаты примененное заклинание. «Меня интересовали лишь двое изо всех. Добромыслов», — проговорил помощник с блокнотом, когда вышел Тагай. «270 единиц, гридень. Примененное заклинание — нарушение магического следа. Оригинально, конечно, следопыт», Тагай только кивнул. А я увидел, как только сейчас его начало покидать бледность. Следом шел Костя. Он отсутствовал совсем недолго. А когда вышел, помощник Бутурлина выглядел озадаченным, даже посоветовался с деканом, но тот только дернул щекой. «Жердев, 400 единиц, гридень. Примененное заклинание, неизвестно. Можете подсказать, что это было?» «Секрет рода», — сухо ответил Костя и подошел ко мне. «Все им расскажи да покажи». Однако рассказать, в чем суть, он не успел, так как следующим вызвали меня. Внутри оказалось темно, хоть глаз коли. «Так, а когда бить?» «Сейчас, хм, зря я не ознакомился с тем, как тут проходит». Но додумать я не успел. У дальней стены включился тусклый мертвенный свет, который особо ничего не освещал. Но в его слабых лучах я увидел силуэт демона, несущийся прямо на меня. Я замер, а потом что-то случилось с моим сознанием. Краткое, словно вспышка, видение озарило мой разум. Много-много маленьких огненных птичек, каждая из которых размером не больше колибри. И вместе они создают некое подобие сети, которая хватает и удерживает тварь в себе, а затем попросту сжигает. Я мгновенно нашел это заклинание в сознании и бросил его в сторону стремительно надвигающейся тени, и лишь потом осознал, что это не было заклинанием из арсенала рода Одинов или вообще Тахаров. Только что я воспользовался магией родовичей, а вот это уже было неожиданно. Сначала со мной начал говорить дух одного капища, а теперь я использую силу, которая мне вообще не должна быть подвластна. А птички, которые стали огненной сетью, были никем иным, как рогами, крохотными духами огня. Но заклинание полностью истощило меня. Это я понял, когда повернулся к двери. Вместо того, чтобы сделать шаг, рухнул на пол. Тут же открылась дверь, и меня подхватили под руки. Полностью погрузиться в забытье мне не дала сирена, разорвавшая воздух вокруг. Что-то происходило, причем никто не понимал, что именно. Даже Бутурлин выглядел озадаченным. К нему подбежал адъютант, которого я до этого не видел. Он отдал воинское приветствие, а затем протянул Ивану Васильевичу записку, на которой горела магическая печать. «Да что случилось-то?» Игнорируя документ, спросил Бутурлин у адъютанта. Тот покосился на меня, но все-таки поспешил ответить. «На капище совершено жертвоприношение», он сглотнул, словно докладывал о сильном прорыве демонов, и оно пробудилось. Глава 8. Бутурлин пытался сдерживаться, но у него это плохо получалось. Не способствовало тому ни состояние Тахара, проходившего магическое испытание, ни тем более известие о пробуждении капища. Но разорваться он не мог. «Глеб Иванович», — обратился он к Вяземскому, комкая записку в кулаке, «новобранца привести в порядок, остальных проверить, списки к поступлению подготовить». Он мазнул взглядом по Сергею Семеновичу Собакину, своему помощнику, который по рангу был даже выше Вяземского, но был навязан руководством академии, и скривился. «Я постараюсь вернуться как можно быстрее». «А я», — удивился словам начальника Собакин, — «мне что делать? Занимайтесь тем, что делали до этого», — безразлично махнул рукой Иван Васильевич и поспешил вслед за адъютантом к капищу. Вяземский склонился над Виктором фон Одином. «Вы как себя чувствуете?» — спросил он побелевшего соискателя на место курсанта академии. «Сейчас прибудет лекарь, сможете дождаться?» «Конечно», — голосом, максимально наполненным чувством собственного достоинства, ответил молодой баронет. «Просто не рассчитал свои силы». Глеб Иванович кивнул и отправился снимать показания аппаратуры. Взглянув на зафиксированные цифры, он приподнял бровь и решил еще раз свериться со списком. Дело в том, что приборы зафиксировали огромный всплеск магической энергии, а в единицах сила заклинания равнялась 600 единицам, что указывало на уровень ярый. Вот только этого быть не могло. Никак. В карточке Виктора фон Одена стоял уровень навик, до 100 единиц. Раскачать свой потенциал до 600 со 100 было практически невозможно, если только с артефактами. Но у него никаких артефактов с собой не было. Глеб Иванович потер пальцами переносицу. Разбираться с тем, что произошло, сейчас не было никакой возможности. Но потом на Одена нужно будет обратить внимание. По крайней мере теперь понятно, почему ему стало плохо во время магического теста. Он выдал нечто, не соответствующее его уровню. Вяземский вернулся к своим прямым обязанностям, но пребывал при этом в глубокой задумчивости. «Нельзя сейчас освещать возможности Виктора, это привлечет к нему ненужное внимание», — решил он для себя. «Пожалуй, я пока слегка снижу показатели. Пусть это будет 400 единиц». «Уверенный гридень, почему нет?» Кивнув самому себе, Глеб Иванович поставил вымышленные цифры напротив фамилии фон Оден и переключился на остальные дела. Когда все магические испытания уже были закончены, Бутурлин так и не появился. Видимо, дело и правда оказалось серьезное. На этот счет у его помощников была инструкция. Они должны были составить список поступивших по итогам тестов в Академию соискателей. На первый взгляд, никаких проблем возникнуть не могло. Нужно было только взять 30 лучших по результатам парней и девушек и объявить им о том, что они стали курсантами. Вяземский даже список уже составил, так как в его блокноте находились все необходимые параметры. «Сделали, Глеб Иванович?» – поинтересовался у него Собакин, когда Вяземский вернулся в кабинет декана. «Если вы про список поступивших, Сергей Семенович, то, разумеется», – с легким раздражением ответил второй помощник Бутурлина. Это было обусловлено тем, что Собакин ему совершенно не нравился, но был выше в иерархии самой академии, и отвечать ему резко или прикословить было бы признаком дурного тона. Да, Иван Васильевич мог бы его уберечь от взыскания в случае чего, но зачем доводить до такого? «Будьте добры», — попросил первый помощник и сделал нетерпеливый жест пальцами. Вяземский еле сдержался, чтобы не ответить колкостью. Вместо этого он глубоко вдохнул и отдал коллеге список. «Так-так-так», — бормотал Собакин, пробегая глазами список с именами и фамилиями. «Голицын, ага, правильно, так, Базилевская, Кутысов, ага, ХМ, а это кто, а, вспомнил, ну, так, Зорич, Ламсдорф, он один», он поднял глаза на Глеба Ивановича и с насквозь фальшивым удивлением спросил, «А где же, позвольте спросить, Тучков, Ерцов и Позин?» Даже руками развел для пущего эффекта. «Как вы можете видеть, уважаемый Сергей Семенович, Тучков и Позин заняли места только в конце первой сотни, а Ерцов и до нее не дотянул». С этими словами он попытался забрать список, но Собакин остановил его. «Вы же знаете, что это наследники уважаемых родов», — начал он, плавно подводя к совершенно очевидному преступлению. Но Глеб Иванович его перебил. «У нас в академии других не бывает», — ответил он и поднял подбородок. «Будьте добры, отдайте список». Сейчас, в елейной улыбке первого помощника читались холод и презрение, только внесу необходимые правки. «Нет», — отрезал Вяземский, чем заставил Собакина сощуриться и сжать кулаки. «Вы же знаете, уважаемый», — последнее слово было произнесено сквозь зубы и больше было похоже на оскорбление, что Тучков, Позин и Ерцов, друзья высокоуважаемого господина Голицына, который в свою очередь является племянником самого генерала Ермолова, а тот в свою очередь является одним из покровителей Академии. Так что без вариантов, этих троих мы должны принять, а вот красножопым Одином и его дружками Добромысловым и Жердевым мы вполне можем пожертвовать. Правда, и Собакин взялся за перо, стоявшее на столе декана, чтобы вычеркнуть неугодных и вписать тех, кого хотел. Желваки на лице Вяземского вздулись, кулаки поднимались на уровень груди. Он прекрасно понимал, что сейчас может расстаться со своей дальнейшей карьерой в Академии. «Я вам не позволю», — рявкнул он, подходя к столу. «Немедленно прекратите». «Или что?» — насмешливо проговорил Собакин. Глеб Иванович замахнулся, чтобы одним ударом вырубить оппонента. Но в этот момент дверь кабинета отворилась, и на пороге возник Бутурлин. Он мгновенно оценил ситуацию и гаркнул по-военному. «Отставить!» Оба помощника тут же вытянулись по стойке смирно. «Что происходит?» Иван Васильевич оглядел Вяземского и Собакина, после чего кивнул Глебу Ивановичу. «Доложить!» «Ваше сиятельство!» – отчеканил второй помощник. «Сергей Семенович пытается внести в список фамилии в обход объективных результатов соискателей». Бутурлин глянул на Собакина и скривился в презрительной ухмылке. «Обойдешься, СКА, ну-ка», и забрал список у первого помощника. «На ноги меня поставили довольно быстро, даже толком не успел себя ощутить бессилком. Пришел лекарь, приложил руки, что-то там поколдовал, и я перестал чувствовать себя, будто получил тараном в солнечное сплетение. После этого этот пожилой человек в очках и с бородкой клинышком посмотрел на меня из-под лобья и хмуро сказал: «Еще пару раз так выложитесь и закостенеете». Он сверкнул очками и поднялся. «Если не похуже чего, в смысле закостенею», поинтересовался о незнакомом мне термине в магии. «Перерасход магии, молодой человек», лекарь стянул очки на нос и попытался заглянуть мне в самую душу, видимо, надеясь достучаться до разума, «может привести к полному опустошению и капсулированию источника, что препятствует его наполнению. Хотите оказаться самым обычным человеком без магии, а потом уже становится хуже? Что может быть хуже?» Усмехнулся я. «Смерть разве что, именно, молодой человек», медик блеснул очками, показывая, что ему этот разговор больше не интересен. «Медленная, мучительная смерть от осознания своей ничтожности. Мне это уже не грозит», хотел ответить я, но промолчал. В конце концов, никто не знает, когда и как придет его час. Однажды мне повезло, но что будет в следующий раз? Спасибо вам, ответил я вместо этого и легко соскочил с койки. Пока меня приводили в порядок, уже прошли все, кого допустили до магических тестов. Около 50 человек ожидали в небольшом зале результатов. Я глянул на Тагая, но он отвернулся, явно не горя желанием со мной разговаривать. Жаль, он мне в данной ситуации очень нужен. Знать, о чем хотя бы в общих чертах думают люди, это весьма полезный навык. И тогда я решил немного проследить за моим будущим другом. Я знал, что найду какую-нибудь зацепку. Пойму, как именно расположить его к себе. К сожалению, пока этого не получилось сделать. Костя подошел ко мне, поинтересовался, как я себя чувствую, после чего просто стоял рядом, не произнося ни слова, а по большей части пялись на немногочисленных девушек. Через пару минут вынесли список и огласили фамилии тех, кто прошел все испытания. Судя по возмущенным возгласам и движению прихвостней Голицына вокруг самого мажора, в их компании что-то пошло не так. Я так понял, Бутурлин не внял доводом кумовства и блата, послав кого-то из окружения племянника Ермолова туда, куда они заслуживают. Мы же втроем, я, Костя и Тагай в списках оказались. И это было хорошо. У меня появилось время, чтобы сойтись с Добромысловым ближе. Он, кстати, исчез, как только объявили результаты. Испарился, как будто его тут и не было. Эту его привычку я хорошо помнил. Именно так он испарялся с застолья вслед за какой-нибудь симпатичной каторжанкой. Но меня провести было сложно. Я попрощался с Костей и двинул вслед за своим будущим другом. Хотя теперь я в этом начинал сомневаться. При той настороженности, что владело им сейчас, вряд ли он мог с кем-либо подружиться. Следуя тенью за таким же смутным силуэтом Тагая, я вспоминал, как мы познакомились с ним на стене. Он тогда только попал к нам за какое-то серьезное преступление. Не знаю, за какое именно, не принято у нас было обсуждать такие подробности. И в первой же вылазке мне пришлось вытаскивать новичка из-под туши огромной огнедышащей демоницы, которая не то задалась целью откусить ему голову, не то завести с ним детей. Трясущимися пальцами он держал дымящуюся самокрутку и без конца ржал, что таких настойчивых женщин в его жизни еще не случалось. Потом была благодарственная попойка и утреннее похмелье, когда со мной без всяких просьб поделились ценнейшим зельем, огуречным рассолом. Я уже тогда предположил, что Тагай умеет читать мысли, позже эти шуточные мысли нашли подтверждение. Ах, вот оно что! Но тут мои размышления прервали новые действующие лица. Во мраке одной из подворотен вдруг возникли две фигуры значительно крупнее, что Тагая, что меня. Они буквально выросли из ниоткуда и перекрыли путь Добромыслову. «С тебя должок», — выдохнул один из пары темных силуэтов. Хмурый теряет терпение. Я же постарался сразу же слиться с ближайшей стеной, использовав водосток, как прикрытие. «Я в академию с собой денег не брал», — отозвался Тагай. А я обратил внимание на то, что он весь сгруппировался, собираясь то ли драться, то ли бежать. Скорее, второе. Дайте до точки дойти. Пошли с нами. Рявкнул второй бандит, пониже. Нашли дурака. Откликнулся Добромыслов и тут же попытался дать дёру. Но, судя по всему, возникшие в темноте типы знали его не первый день. Один изящно поставил Тагаю подножку, второй ударил под дых, но не сильно, потому что у моего будущего друга лишь дыхание слегка сбилось. Короче, бандиты явно не собирались рассусоливать. Мы точно знаем, что у тебя нет никаких денег. Ты нищий. Поэтому вот, я высунулся из-за трубы, и этого было достаточно, чтобы увидеть, как громоздкая тень передает что-то тени субтильной. Твой шанс, что это? Тагай был явно озадачен. Билет на сегодняшнее представление в Императорский театр, пробасил здоровяк и добавил, оборвав смешок Добромыслова, место возле ложи Заречи, в конверте подробное описание того, что нужно добыть. Справишься, считай, что долг уплачен. А если меня схватит, поинтересовался Тагай, а ты постарайся, чтобы не схватили, а то в тюрьме тебе долги отрабатывать не понравится, гарантирую, противно хохотнул в ответ на это второй бандит. Тебе стена раем покажется. Так же незаметно, как и появились, два силуэта растворились во мраке подворотни, а вот Тагай еще некоторое время стоял в нерешительности, словно не зная, что ему делать, но выбора-то у него как раз и не было, поэтому он опустил плечи и пошел выполнять заказ. Императорский театр находился на центральной площади новой столицы, если не ошибаюсь, то представление там давали достаточно поздно, половина знати ведь просыпалась только к обеду. Это значит, что у меня есть пара часов для того, чтобы, что, впрочем, придумаю. Я сунул руку в карман и в этот момент понял, что совершенно не озаботился деньгами. То есть прямо сейчас я даже не мог пойти и купить себе стакан воды, не то что билеты на постановку. Для этого в любом случае требовалось пойти домой. И тут у меня в голове созрел план. Пока шел на ведомственную квартиру, думал о том, что мне показалась знакомой фамилия Зорич. Кто-то из боевых генералов. Да нет, не было такого. Вот Бутурлина вовек не забудешь. Дядька выкашивал сотни демонов одним заклинанием, при этом задорно матерясь. А Зорич, хм. И тут я вспомнил, что это был кто-то из фаворитов, как тот же генерал Ермолов. Правда, фамилия не русская. С другой стороны, в Российскую империю было несколько волн переселенцев. Не только тахары нашли тут свое убежище, но и люди из Южной Европы, Балкан и побережья Черного моря. Лет 100 назад в Европе в районе Венецианского залива случился мощный прорыв демонов. Появилось разом больше 10 легионов, а после скачкообразно они пополнялись еще несколько раз. Политическая карта тех мест всегда напоминала скорее лоскутное одеяло, чем единый монолит, потому ничего удивительного не было в том, что королевства пали одно за другим. Тогда множество аристократических фамилий разбежалось по безопасным странам и присягнуло на верность иностранным монархам. Возможно, Заричи один из таких родов. И тут меня, словно молнией прошило. Неужели у Тагая в этом возрасте не хватит мозгов, чтобы не лезть в заваруху с участием фаворита императрицы? Хотя я, зная Тагая, этот не только мог полезть, но еще из-за этого на стене оказаться. Идиот самонадеянный. Необходимо было его удержать от глупостей. Со стены я его уже не вытащу. Тем более, будущее теперь непредсказуемо, так как я сам на него влияю. Брат, прости, что я на тебя дулась. Внезапно выдала Ада. Спасибо, что не пустил меня в институт благородных девиц. Ну что бы я там делала, когда вокруг одни девицы, правда. А в академии весь цвет империи. Столько парней в форме. Все боевые маги и высокородные, как на подбор. Я теперь точно мужа найду. Как это чудесно. Как только я пришел домой, меня усадили за поздний обед. И вот теперь я закашлялся, едва успев прикрыть рот кулаком и не дав полупережеванному куску мяса вылететь в тарелку матери, сидящей напротив. КХМ, КХМ, что? Только и смог я выдавить из себя. Какие еще парни в форме? Ты с такими заявлениями вообще дома безвылазно сядешь. Я буквально был готов схватиться за голову. Сестра потупила глаза и надулась, и только тут я краем глаза заметил, что мама едва сдерживается, чтобы не расхохотаться. Но манеры все-таки победили, и она закрыла рот, чтобы не показывать улыбку. «Аккуратней», — сказала она, поднимая бокал с квасом. «А я вот это уже несколько часов слушаю». Успела привыкнуть. При этом было видно, что Горислава тоже не в восторге от размышлений младшей дочери. Да уж, придумал альтернативу. С другой стороны, я до сих пор был уверен, что поступил правильно. Раз уж на нашу семью ведется охота, Ада должна находиться в пределах моей досягаемости. Я смогу ей помочь, если случится непредвиденное. Так, у меня к вам есть предложение. Я решил перевести тему, чтобы не акцентировать внимание на восторженности сестры, а действовать в рамках придуманного мною плана. Как насчет того, чтобы сегодня вечером сходить в Императорский театр? Вот там уж действительно блеск высшего общества будет, уверен, ослепительнее, нежели на приеме. А эта мысль горячо поддержала меня маман и перевела взгляд на Аду, но та находилась в своем собственном мире восхищения и эмоций. А что там сегодня дают? Понятия не имею, ответил я, пожав плечами и попытавшись скрыть истинные эмоции. Просто всегда хотелось увидеть вживую, что же это такое. Я только за, Горислава поднялась из-за стола. Давай сходим, проветримся. Может, сестра твоя от мыслей о замужестве отвлечется. В последнем утверждении я, конечно, сомневался, но кивнул, дабы не перечить матери и поскорее начать собираться в театр. Она как раз пошла в свою комнату переодеваться, но тут остановилась на полпути и обернулась ко мне, словно что-то забыла. Кстати, ты какой конструкт выдал на магическом тесте? Спросила она максимально нейтральным тоном, но я видел, что ее снедает любопытство. Много маленьких птичек соединились в сети сковали демона, я буквально секунду размышлял, сказать ли правду, но сразу же решил, что особого смысла кривить душой нет. Что это, я не знаю, с перепугу вышло. Полуулыбка враз слетела с губ матери. В последний раз такое с перепугу вышло у твоей бабки, когда она полк солдат спеленала. Мать покачала головой и снова улыбнулась, но на этот раз улыбка вышла горькой. «Солдат, у меня даже глаза от такого заявления расширились», а Ада уронила на пол бокал, враз забыв о всех своих девичьих мыслях. «Да год был неурожайный», мать усмехнулась, махнув рукой, «чтобы мы не особо близко к сердцу принимали эту информацию, как дела давно минувших дней, а они за повторным налогом пришли. Долго потом разбирались, кто не прав, а кто был в своих правах, но тогда истина оказалась на нашей стороне. Это хорошо, я даже выдохнул, потому что вспомнил, как за мной прислали 6 здоровых приставов, чтобы сопроводить на стену. А мать тогда, не сдерживаясь, накладывала на меня благословение за благословением, чтобы я там выжил. Мать сидела на глазах, меняя цвет волос с огненно-рыжего на белый, выцветая, но спасая свое единственное оставшееся в живых дитя. Перечить ей не решились, ведь магия родовичей не была под запретом, а может и потому, что она тогда уже находилась под подозрением. А ведь вполне возможно, что это именно материнские благословения и смогли вернуть меня к жизни. Я с любовью и благоговением взглянул на эту улыбчивую женщину в сарафане с огненно-рыжей косой и медовыми глазами и лишь губами прошептал. «Спасибо, мама, ты все же нас спасла, хоть сама и не знаешь этого. Что ты сказал, Витюш?» — спросила меня мать уже из комнаты. «Не знаешь, сколько билеты стоят, сколько денег брать?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Вряд ли дешево, давай посыльного отправим». Мне в голову пришла мысль, что пора бы озаботиться своими финансами. Правда, пока я понятия не имел, как можно заработать, одновременно учась в академии. Но это ничего, главное — озаботиться, поставить себе цели и искать способы ее достигнуть. Мы успели вовремя, минут за 30 до третьего звонка. Давали малознакомую мне классику восхождения примарха, но сейчас сама пьеса интересовала меня меньше всего. Я озирался по сторонам, но среди множества блистающих драгоценностями и улыбками господ никак не мог отыскать взглядом Тагая. Тогда я повернулся к матери, отметив, что она смотрит на всех, как коршун с вершины горы на добычу, поежился, но все же решил узнать, где находится интересующая меня сторона. «Мам», — негромко проговорил я, склонившись к ее уху, — «ты случайно не знаешь, где может сидеть некто Зорич?» «Зорич-то?» — маман криво усмехнулась и показала на правую сторону балконов. «Вот там, видишь, рядом с императорской, но чуть ниже. Как же тут великолепно!» Сестра сбила меня своим возгласом, хотя мне показалось, что я увидел в толпе Тагая. «Тут все такое красивое. Как же я отвык от этих подростковых восхищений!» После слова «великолепно» в последние 15 лет моей жизни обычно шли слова «поджарил задницу вон тому громадному демону». Я собрался с мыслями и глянул туда, куда показывала Горислава, и сразу же увидел знакомое лицо. Вот только не Тагая, а девицы, которая сегодня тоже проходила тесты и вошла в финальный список из 30 фамилий. «А во», — ухмыльнулся я, — «знакомые все лица. Ты кого имеешь в виду?» Мать сразу напряглась, словно кто-то угрожал ее детям, и посмотрела туда же, куда и я. «Девушка из Ложи-Заречи», — пояснил я, слегка взмахнув рукой. «Можно сказать, ходили сегодня в одной упряжке. Тесты сдавали. Хотя ее в этих париках и кринолинах не узнать практически». «Да ты что?» — изумилась маман. «А я считала, что наша восторженная — исключение, и все знатные девушки распределены по институтам благородных девиц. Вроде даже указ нашей всеми обожаемой императрицы был». В ее голосе ясно читался сарказм. «Нет, почему же?» — я пожал плечами, продолжая высматривать Тагая. «У нас сегодня их было человек 20 из 200 претендентов, и несколько даже прошло. Вот та, что сидит, точно дошла до финала. Это дочь Зарича, если не ошибаюсь». Мама нахмурилась, затем серьезно посмотрела на меня. «Если еще и ты начнешь про женитьбу думать, я вообще рехнусь с вами». «Нет, мам», — я едва сдержался, чтобы не расхохотаться в голос. «Поверь, мне пока не до этого. Смотри у меня». И она погрозила пальцем, но я видел, как разгладились морщинки на ее лице. Она мне поверила. Свет погас прежде, чем я смог найти глазами того, кого искал. Но на время я даже забыл, зачем вообще пришел в театр. Настолько меня захватил сюжет пьесы. Там молодой человек очутился в непривычном для него мире посреди нетривиальных проблем и принялся их лихо решать. И только к концу второго акта я заметил, что в ложе за речи творится явно что-то из ряда вон выходящее. У меня засосало под ложечкой. Не хватало еще опоздать, отвлекшись на историю. Тем временем на ложу начали оглядываться с ближайших мест. За занавесями слышались голоса, звучащие на повышенных тонах. «Сейчас вернусь», — сказал я, склонившись к матери, и неловко улыбнулся, мол, по нужде. А сам, пригнувшись, быстро двинулся к месту, где разворачивались гораздо более важные события, чем на сцене. Пришлось выйти из зала и подняться на второй этаж к выходам для высокопоставленных в прямом и в переносном смыслах лиц. «Если ты сейчас же не скажешь, куда дел украшение», — расслышал я рычащий голос, когда подошел к ложе вплотную, «я вызову начальника тайного сыска. Он через ложу от нашей сидит». Я сменил позицию, чтобы видеть происходящее в самой ложе. И то, что увидел, мне совсем не понравилось. Два здоровенных громилы, очевидно, телохранители Заричи, держали Тагая за ноги вниз головой и в буквальном смысле пытались из него что-то вытрясти. Но испугало меня не это. Данная картина была бы даже забавна в определенных обстоятельствах. А вот то, что делал сам Добромыслов, заставляло покрыться холодной испариной. Он щелкал пальцами правой руки, ударяя большим пальцем о средний. Причем, щелчки эти были абсолютно выверены по ритму. Они звучали, словно метроном. Спокойствие окружающих поражало. Это для них звуки, издаваемые висящим вверх ногами парнем, ничего не значили. Я же отлично знал, что это его характерный жест перед срывом и сильнейшим ментальным ударом. И знал, что за этим последует. Горячая яичница из мозгов всех в радиусе 10-15 метров. Глава 9. Рванув с места так, словно от этого зависела моя жизнь, я плечом растолкал амбалов из охраны Заричи. Те, получив удар в спину, от неожиданности расступились, пропуская меня внутрь. Следующим же движением я зажал в кулак руку Тагая, остановив метроном. Вторую руку я выставил вперед, призывая остановиться всех, кто находился на данный момент в ложе. Причем, больше всех истерила сейчас девушка, проходившая с нами тестирование в академию. «Стойте!» — рявкнул я, словно опять командовал каторжниками в очередной вылазке. «Остановитесь! Что происходит?» «Он!» Девица указывала на висящего вверх тормашками Тагая, но никак не могла продолжить фразу, зациклившись на одном слове. Боковым зрением я глянул на Добромыслова, и в глазах у того горело. «Ты, ну, тоже мне, фестиваль местоимений!» Отец девушки, судя по схожим очертаниям губ и носа, сделал шаг по направлению к нам и еще больше нахмурился. «Спокойно, я говорил уже тише, тут никто никому не причинит вреда». Что случилось? Тем временем, происходящее в ложе, стало привлекать народ уже больше, чем происходящее на сцене. Он украл у меня дорогущую брошь, и девица в парике ткнула указательным пальцем в моего будущего друга. Он следил за мной, преследовал, а затем обворовал. «Эх, Тагай, Тагай», — думал я, понимая, что должен был действовать раньше и решительнее. Знатный обалдуй, но не идиот. Одно то, что его уже вытрясли, а брошь так и не нашли, говорило о том, что он уже успел ее припрятать. А раз из ложи он не выходил, то и искать ее надо где-то здесь.